Глава 10. Журнал контроля. Обед был действительно великолепен. Долы подали не менее 5 различных мясных и рыбных блюд. Все это готовилось с применением овощей и специй, придававших обычным продуктам особый аромат. Кроме того, небольшой деревянный стол буквально ломился от обилия разнообразных фруктов. Все они были неизвестны разведчикам, а потому вызывали повышенный интерес. И, конечно, нельзя не сказать о вине. Обладая большими возможностями, долы научились делать просто божественные напитки. Даже знающий толк в подобных делах де Криньян не удержался от похвалы в адрес гостеприимных хозяев. В конце концов, вся группа изрядно набралась. И так как лишь Храбров и Аята выглядели трезвыми, именно они и остались на посту. Ушли спать даже аланцы. Олис была настолько пьяна, что Олис отнес ее на руках. Правда, надо сказать, это доставило ему только удовольствие. Девушка что-то невнятно бормотала, но отключилась сразу же. Вернувшись к японцу, Русич не мог скрыть улыбку, чем вызвал насмешки Тина. Они были не злые, и друзья весело посмеялись. Храбров уже долгое время искал способ полистать журнал, найденный на космодроме «Звездный». Однако всякий раз вокруг находилось много людей, а раскрывать свою тайну раньше времени юноше не хотелось. Сейчас представился наиболее удобный случай. Аята Олис доверял полностью и не опасался его. Самурай умел молчать. «Тина», — негромко проговорил Русич, — «я давно хотел тебе сказать...» Там, на космодроме, когда мы уходили, в общем, в том бункере я нашел 2 журнала. Не знаю, принесут ли они пользу, но болтать мне о них не хочется. Аланцы и так контролируют нас достаточно, пусть не знают хоть чего-то. Неплохая мысль, ответил Тина, откусывая большой кусок от фиолетового плода с сочной мякотью. Спустя минуту, тщательно пережевывая пищу, он продолжил. Отличный вкус у этого сонта. Так, кажется, называют его долы. Итак, журналы. В них есть что-нибудь интересное? «Именно это я и хочу сейчас выяснить», — произнес Храбров. «Тогда чего мы медлим?» — воскликнул Аята, у которого, наконец, проявилось нетерпение. «Все давно спят. Не знаю почему, но я сгораю от любопытства. Интересно узнать, как жили люди на этой планете 200 лет назад». Повторять Олесю дважды было не надо. Он бросился к своему рюкзаку и достал первую книгу, ярко-красную, в переплете с золотистой надписью «Журнал контроля рейсов и грузов кораблей с космодрома «Звездный».» Самурай удивленно покачал головой. «Не думал, что они так превосходно сохранились. Там ведь здорово все истлело. Предполагал увидеть что-нибудь ветхое». «Какой-то специальный материал». «Листы очень гладкие и прочные», — пояснил Русич. «Ну, давай полистаем», — вымолвил Тина. С первых строк стало понятно, что это не просто записи статистических данных. Дежурные позволяли себе комментировать отдельные факты, делились мыслями и впечатлениями. Журнал велся с первого дня 3126 года до того момента, когда на Тосконе разразилась катастрофа. То есть несколько месяцев. Можно сказать, что это была стенограмма последних дней перед концом света. Судя по всему, «Звездный» по большей части служил грузовым космодромом. Рейсы совершались один раз в декаду. Один корабль улетал, второй, наоборот, садился. Инфраструктура «Звездной» площадки не позволяла увеличить частоту. Цивилизация Тосконы не была столь уж развитой космической державой, как предполагали аланцы. В какой-то степени они преувеличивали достижения метрополии. Аята раскрыл журнал и начал читать. Первый день первой декады 3126 года. Сегодня заведен новый журнал. Старый сдали в главное хранилище космического управления. Прекрасный день. Техники закончили обслуживание тяжеловеса 12. Все-таки эта модель здорово устарела. Из 200 кораблей в строю осталось менее 30, но их пора демонтировать. После каждого рейса эта ржавая корыта приходится чинить 2, а то и 3 суток. В 17.00 пришли первые транспортеры. Как обычно, мы посылаем на Алан продукты питания. На этот раз 30 тонн фруктов, 30 тонн овощей, 17 тонн рыбных консервов, 11 тонн мясных консервов, 12 тонн муки. Погрузка на тяжеловес 12 займет не менее 6 часов. Жаль, но людям придется работать ночью. Главный дежурный базы Крис Яола. Второй день первой декады 3126 года. В 15.00 стартовал тяжеловес 12. Курс на Алан. Нелегкое путешествие. Перед самым отлетом в диспетчерскую зашел капитан Милан. Ему можно только посочувствовать. Аланцы после создания великого координатора совсем свихнулись. Еще 20 лет назад планета была обычной колонией. Конечно, ее захлестывала волна преступности, насилия, убийств, но это объяснимо. С Тосконы туда бежал весь сброд. Кроме того, сказывались наши разногласия со Сканией и Унимой. И тем не менее, Милан говорит, что Алан сейчас просто не узнать. Координатор объявил жесточайшую войну преступникам, но и это не главное. Какие-то странные гипнотические передачи заполонили видеоэкраны планеты. Люди становятся терпеливыми, спокойными, послушными. С одной стороны, это неплохо, однако что-то настораживает. Как ни парадоксально, но наши ученые никак не могут добраться до великого координатора, а он неожиданно для всех стал правителем Алана. Планета больше не подчиняется координационному совету Тосконы. Политики Оливии, Аскании и Унимы в шоке. 34 года назад взбунтовалась Маора, теперь Алан. Тогда мы попытались силой восстановить свою власть. Господи, какой творился кошмар. Обломки наших кораблей, наверное, до сих пор валяются в горах Маоры. А толку? Стертые с лица земли десятки городов, миллионы убитых, огромные потери в космическом флоте. Спустя пару лет Координационный совет признал независимость Маоры. Какая глупость. Люди, выходцы со всех трех материков, объединились и вдруг решили жить отдельно от родной планеты. Скорее всего, именно так произойдет и с Аланом. Самое удивительное в другом. Обе планеты нуждаются в перевозках, но не обладают космическими кораблями, а уж тем более технологиями для их производства. Маора пыталась купить несколько судов, но, как и следовало ожидать, ей отказали. Алан действует по-другому. Милан уже 3 декады назад заметил, что техники местного космодрома лезут в закрытые для них отсеки. Мало того, один нахал пытался даже стащить блок навигации. Судя по всему, великий координатор не брезгует ничем. Теперь все суда вынуждены отказываться от обслуживания, а экипаж внимательно следит за разгрузкой. Шпионы действуют постоянно под видом рабочих. Рано или поздно и Маора, и Алан построят свой флот. На планетах немало хороших ученых, многие знания и сведения были им доступны, однако сейчас идет настоящая информационная война. Не исключен и захват кораблей. На этот случай все они оборудованы системой самоуничтожения. Трудно сказать, но, возможно, дело дойдет и до крайностей. Главный дежурный Кельвин Брут. Шестой день первой декады 3126 года. В 9.23 приземлился Кантон-31, рейс с Маоры. Опоздание на 18 часов 23 минуты. Груз. 23 тонны меди, 50 тонн титана, 43 тонны свинца, 22 тонны кобальта, 22 тонны молибдена. Сильное повреждение двигательной установки. Причина? Попадание в метеоритный поток. Настроение экипажа просто отвратительное. На Маоре творится настоящий кошмар. Космодром огражден высоким забором, сверху намотана проволока, по ней идет ток высокого напряжения. С нами торгуют, но относятся как к врагам. С экипажами судов Аскании местные чиновники еще считаются, а с оливийцами и унимийцами предпочитают разговаривать свысока. И виноваты в этом мы сами. Из-за нашего нападения и больших разрушений власть на Маоре захватили военные. Сейчас на планете развернут жестокий террор. Чтобы восстановить заводы, фабрики, шахты, города, солдаты заставляют людей работать по 15 часов в сутки, учитывая период обращения Маоры даже ночью. Недовольных посылают на рудники. Из-за недостатка техники, запасных частей, добыча ведется чуть ли не вручную, нередки обвалы и гибель сотен горняков. Режим, который сейчас установлен на планете, можно назвать государственным рабством. Тоскона просто задыхается от нехватки полезных ископаемых. Многие заводы простаивают из-за отсутствия сырья. Не знаю почему, но и на Оливии, и на Асконе, и на Униме бешеными темпами идет производство новейших космических кораблей. Это тщательно скрывается, однако полностью такие масштабы работы не спрятать. Командир Кантона-31 выходил за пределы космодрома на Маоре. Его впечатления просто ужасны. Люди двигаются как тени, серые, одинаковые одежды, исхудалые лица. А ведь когда-то эта колония процветала. Они хотели независимости, считая, что своими богатствами кормят Тоскону. Глупцы. Без наших технологий, знаний, машин, их цивилизация откатится на столетия назад. Война доконала все остальное. Самое удивительное, что прохожие даже не разговаривают друг с другом, боясь провокаторов и доносчиков. По ночам города погружаются в мрачную темноту. Правительство экономит электрическую энергию. Большинство ядерных станций не работает из-за нехватки персонала и отсутствия необходимых компонентов. Маора стала свободной и нищей. Удивительно, как слеп бывает народ. Кучка политиков достигают вершин власти, остальные оказываются их заложниками. Пережитки этого остались и на Тосконе. Еще сотни мощных ядерных ракет стоят в глубоких шахтах. Еще год, и их окончательно демонтируют. Соглашение уже достигнуто. Главный дежурный базы Крис Евола. Олис повернулся к японцу. В его взгляде читалось полное недоумение. Что-то в журнале явно не вписывалось в их представление о Тосконе. Вместо агрессивно настроенных людей, те выглядели вполне миролюбивыми и здравомыслящими. «Оливия — это материк и государство. А что такое Аскания и Унима?» — спросил, наконец, Храбров. «До сих пор я не сталкивался с подобными названиями». «То же самое», — ответил японец. «Они долго враждовали между собой. Случались даже войны. Цель одна — сначала господство на планете, а затем и в космосе. По взаимному соглашению колонии создавались совместно, без политических амбиций. Хотя тайная деятельность, конечно, велась. Именно эти разногласия и привели к ядерной катастрофе. Так утверждают аланцы. Но, судя по журналу, все было совсем не так». «Да уж, конечно», — вставил Русич. «Все три государства, кажется, нашли точки соприкосновения, даже создали совместный орган управления планетой. Они упорно двигались к объединению, хотели окончательно уничтожить ядерные ракеты. Что же произошло?» «Трудно сказать», — пожал плечами японец. «Может, следующие записи прольют свет на причины разразившейся катастрофы?» Четвертый день второй декады 3126 года. В 18:35 стартовал Кантон-31, курс прежний, Маора. С ремонтом задержались больше, чем на двое суток. Повреждения оказались слишком серьезные. Пришлось менять даже часть двигательной установки. Само собой, такого количества запасных частей на звездном не оказалось. Заказывали на складе в Уорвилле. Погрузка, доставка, монтаж – все это требует времени. Удивительно, что из центра полетами не прозвучало ни одного нарекания. Еще полгода назад за подобное опоздание можно было получить серьезное взыскание, а сейчас что-то странное происходит. Такое впечатление, будто рейсы на Маору и Алан уже больше никого не интересуют. Все делается произвольно, по привычке. Груз тоже обычный, 105 тонн муки, 35 тонн рыбных консервов, 30 тонн мясных консервов, никаких машин, бытовых приборов, аппаратуры. Политика координационного совета в этом неизменна. Впрочем, Маора действительно сейчас гораздо больше нуждается в продовольствии. Судя по рассказам асканийских космолетчиков, которые бывают в городах планеты, у пунктов раздачи хлеба выстраиваются огромные очереди. Люди простаивают в них несколько часов и иногда уходят ни с чем. Большинство жителей Маоры сейчас голодают. Так стоит ли независимость таких мучений? Тем более непонятно, от кого стала независима планета. От своих родственников? От своих предков? От цивилизации? Нет. По-моему, это просто амбиции группы беспринципных, алчных, властолюбивых правителей. Явола считает, что война с Маорой была напрасна. Я с ним не согласен. Наоборот, 34 года назад мы проявили нерешительность, ограничились атаками с воздуха. Беспримерная глупость. Надо было высаживать десант и свергнуть тиранов Маоры. Народ часто бывает глуп, и его движением надо управлять. Победим и тогда, и люди на этой планете жили бы вполне благополучно. Не возник бы прецедент, приведший к осложнениям с Аланом. Теперь же космическая держава рушится на глазах. Главный дежурный базы – Том Саунд. Земляне переглянулись, прочитав знакомую фамилию, и снова взялись за журнал. Он открывал им правду об истории Тосконы. 10-й день 2-й декады 3126 года. В 13:01 приземлился Кантон-19, рейс из района Клона. Что бы ни говорили официальные лица, но происходит что-то странное. Уже 10 декад в направлении этой совершенно пустынной планеты уходят доверху загруженные транспортеры. Груз совершенно разнообразный. Продовольствие, оружие, компьютеры, запасные части, вездеходы. Все это доставляют на звездной ночью специальными командами. Они представляют таможникам табель секретности первой категории. Груз не подлежит досмотру. Еще ни разу ни один корабль не опоздал и не улетел позже срока. Но самое удивительное в том, что в компьютере информации об этих судах нет вообще. Будто они вовсе не летают. Со всего персонала космодрома взяли подписку о неразглашении. Таких мер предосторожности еще не было в моей практике. Мало того, даже у нас в диспетчерской сидит представитель службы безопасности. Он не лезет в наши дела, однако постоянно чувствовать его взгляд не особенно приятно. Весь день шло обслуживание корабля. Как сказали техники, ремонт незначительный, и к сроку они уложатся. Тем не менее, не дожидаясь их вердикта, началась погрузка. Все предметы тщательно упакованы в белый жаростойкий материал без единой надписи. К вечеру подъехала машина с 12 вооруженными солдатами. Под руководством офицера они вынули из кузова длинный круглый предмет, упакованный, как и все остальное. Наш специалист по боевым судам утверждает, что это ствол мощного лазера. Такие устанавливают на новейших межзвездных крейсерах. Может, он и прав. Тогда некоторые факты укладываются в определенную систему. Судя по всему, мы строим мощный флот в районе Клона. Но вот вопрос, втайне от кого? От Аскании и Унимы или еще от кого-нибудь? Главный дежурный базы Кон Барретт. В 13:00 стартовал Кантон-19, курс район Клона. Груз точно неизвестно, предъявили табель секретности первой категории, и Барретт прав, происходит нечто странное. Все суда, прилетающие с Клона, совершенно пусты, а туда отправляют, загружая даже аварийные проходы. Командир сознательно нарушает все инструкции по полетам. Наверняка у него есть на это разрешение. За прошедшие сутки ни один член экипажа не покинул космодром и на секунду. Мало того, космолетчики категорически отказываются общаться с персоналом Звездного. Разговор ограничивается только технико-технологическими вопросами. Это тем более удивительно, что многие члены экипажа хорошо нам знакомы. Такое впечатление, будто страшная тайна тяжким бременем давит им на плечи, заставляя работать с усиленной энергией. Они чувствуют перед нами вину и каждый раз отводят глаза в сторону. Это просто ненормально. За 2 часа до старта, под усиленной охраной, на космодром приехал шикарный электробус. Подобных машин я в жизни не видел, хотя и довольно часто бывал в столице. 73 пассажира. Мужчины, женщины, дети. Все с большим количеством вещей. Они словно переезжают на новое место жительства. Многие женщины плачут. Весь персонал «Звездного» шокирован таким поведением. Перед самым судном несколько мужчин отошли в сторону и набрали в мешочки по горстке земли. Двоих из них узнал наш главный технолог. Его открытие буквально взорвало диспетчерскую. Первый оказался Крик Юнг, ведущий специалист по навигации межзвездных перелетов. Благодаря его открытию наши корабли без большого труда достигают нужной точки пространства в кратчайшие сроки. Второй – Стин Саван, один из разработчиков межзвездных крейсеров. Судя по журнальным статьям, он предложил создать судно, способное достичь Плеяды. Оно будет настолько огромным, что приспособлено только к полету. Посадить такого монстра на поверхность практически невозможно. Для этого на нем разместят несколько челноков. Интересно, проект это или уже реальность? Главный дежурный Крис Евола. 7-й день 3-й декады 3126 года. В 19:15 приземлился тяжеловес 147, рейс Салана. Прибыл с опозданием на 4 часа. Груз стандартный, 100 тонн листовой стали. Повреждения незначительные, однако корабль уже отживает свое. Отчаянно в диспетчерской ругался командир судна. 3 члена его экипажа насмотрелись каких-то таланских передач и окончательно спятили. Один сбежал с опознавательными кодами, второй выломал и унес блок защиты, третьего удалось вовремя задержать со схемами стартовых дюз. На Алане, так же как и на Маоре, начался массовый психоз, теперь это ясно окончательно и сомнению не подлежит. Рейсы на планету становятся все более опасными. Мы теряем технику, людей, секреты. Продолжаться долго это не может. Великого координатора надо поставить на место. Главный дежурный Кельвин Брут. В 9:00 стартовал тяжеловес 147. Рейс на Алан. Груз 40 тонн рыбных консервов, 32 тонны мясных консервов, 23 тонн муки. Провожали космолетчиков как на войну. В отличие от Маоры, аланцы внешне миролюбивы и вежливы. Однако под этой личиной скрывается коварство и ложь. Великий координатор любой ценой хочет захватить либо корабль, либо его точные схемы. Конечно, на Алане нет заводов, способных начать производство судов даже такого класса, как тяжеловес, но за 20-30 лет они их создадут. Разработка технологий отнимет еще лет 10. Примерно через полстолетия планета без сомнения построит свой флот. Обворовали они нас уже вполне достаточно, и, возможно, мы даже не представляем, насколько вмешался великий координатор в жизнь Тосконы. Его гипнотические качества удерживают в подчинении уже несколько миллионов человек, а ведь об этом никто долго не знал. Без всяких мер предосторожности на Алан прилетали ученые, военные, политики. Только сейчас я вдруг осознал, насколько серьезно может быть положение. Запрограммированные координатором люди могут совершить на планете любые диверсии. Пока не поздно, надо рвать отношения с Аланом. Они становятся смертельно опасны. Конечно, это лишь мое мнение. Главный дежурный Кельвин Брут. 9-й день 4-й декады 3126 года. Невероятно. У меня нет просто слов. В 23:20 приземлился асканийский транспортер Чирон-102. Такого не бывало в истории Оливии. Или, может, я просто об этом не знаю? Судно прибыло из района Клона и, как всегда, совершенно пустое. За 10 минут до посадки с космодромом связался лично начальник Центра управления полетами генерал Тимон. По его словам, на Аскании нет свободных площадок, и корабль пошел к нам. Если он считает, что я дурак, то глубоко заблуждается. На их материке космодромов в полтора раза больше, чем на Оливии. Скорее всего, дело в грузе, который хочет забрать Чирон. Но уже сейчас ясно одно. Возле Клона творится что-то невероятное. Там в поте лица работают и наши, и асканийцы, и, думаю, унимийцы. Лучшие силы и умы планеты создают какой-то глобальный проект. Делается это в глубочайшей тайне. Удивляет такая общность интересов. Командир асканийского судна предъявил табель первой секретности и высшую систему допуска. К сожалению, моя вахта заканчивается и многое не узнать. Однако первые грузовики уже пришли. Оперативность потрясающая. Уж не приближается ли конец света? Кто знает, кто знает. Главный дежурный Том Саунд. Первый день 5 декады 3126 года. В 5:00 стартовал Чирон-102, рейс в район Клона. Груз точно неизвестен, предъявлен табель секретности первой категории. Тем не менее, кое-что ясно. Разногласия между Оливией и Асканией давно преодолены. Взаимные претензии дипломатов, звучащие с экранов видеофона, лишь ширма, прикрывающая совместные секретные проекты. Все это напоминает колоссальный спектакль, в котором есть и актеры, и зрители, и критики. Роль первых играют правительства держав, военные, ученые. В роли вторых – обычные обыватели материков. Они даже не догадываются, что находятся в зрительном зале. Но самое интересное, кто же критики? От кого и почему пытаются скрыть подлинные отношения между державами? Еще один удивительный факт. В экипаже асканийского корабля есть и оливийцы, и унимийцы. Это может означать лишь одно. В районе Клона создана новая колония, где все люди живут совместно. Именно там основная база всех прилетающих на Тоскону судов. Гражданство на Клоне уже не имеет ни малейшего значения. Несколько слов о грузе. Я его не видел, но судя по рассказу Баррета и обслуживающего персонала, это очень тяжелые большие ящики. В трюм их грузили специальными транспортерами, прибывшими вчера рано утром. Работы велись интенсивно и очень слаженно. Правда, один промах даже такие специалисты допустили. Разрыв упаковочного материала, и техникам космодрома все стало ясно. В ящиках находилось оборудование для монтажа двигательных установок в космических условиях. Новейшая разработка. С ней почти не знакомы наши инженеры, а они подготовлены по высшему разряду. Информацию по данному оборудованию можно было получить лишь из скупых журнальных статей и реплик ведущих ученых. Это говорит о том, что уже около года у Клона ведутся секретные работы по созданию межзвездных судов. И лишь в последние декады интенсивность полетов возросла настолько, что тайну сохранить практически невозможно. Как и в прошлый раз, за 2 часа до старта приехал электробус, 77 человек. Те же эмоции, прощание с планетой. Без сомнения, люди расстаются с Тосконой навсегда. На этот раз никто из пассажиров не был узнан. Слишком много на Оливии секретных лабораторий, чтобы знать всех ученых в лицо. Главный дежурный Крис Евола.